и в попытке дать ему адекватное выражение в драматической романной форме разошлась с современниками Диккенсом и Такереем и их предшественниками, создателями просветительского романа, творческие интересы которых не были связаны с драматическими темами трагического звучания, но зато оказалась близка авторам рубежа веков и нашим современникам. «Грозовой перевал» — книга, во многом предопределившая движение английского романа. Галерею бунтующих викторианцев открывает Эмили Бронте, а не мрачный Гарди. Она первая сосредоточилась на трагическом конфликте между естественными стремлениями человека и общественными установлениями. Опередив Батлера, она показала, каким адом может быть пресловутая крепость англичанина, его дом, какой нестерпимой фальшью оборачивается проповедь смирения и благочестия под сводами домашней тюрьмы. Задолго до Мередита она выявила нравственную несостоятельность и отсутствие жизненных сил у избалованных и эгоистичных собственников. Тем самым она предвосхитила мысли настроения поздних викторианцев, а в чем-то и превзошла их. В этом смысле «Грозовой перевал» можно назвать книгой пророческой. Роман поражает необычайной эмоциональной силой. Шарлотта Бронте уподобила ее грозовому электричеству. Более страшного, более исступленного вопля человеческой муки никогда не исторгала у человеческого существа даже викторианская Англия. Фокс, «Роман и народ», страница 123, примечание редакции. Даже Шарлотту, наиболее близкого Эмили человека, ошеломила исступленные страсти и смелость ее моральных концепций. Она попыталась смягчить впечатление и в предисловии к новому изданию «Грозового перевала» заметила, что, создав яростные и беспощадные натуры, грешные и падшие создания вроде Хитклифа, Эрншел, Кэтрин, Эмили не ведала, что творила. Сомерсет Моэм уверен, что своих героев Эмили нашла в потаенных глубинах собственной души. В отличие от Флобера, на весь мир объявившего «Эмма Бовари — это я», целомудренная Эмили не могла себе позволить настолько обнажить душу. Но и укрывшись за двойной маской, эту роль играют два рассказчика, она не смогла скрыть терзавшую ее боль. Искусство Эмили Бронте глубоко личностно. Но еще великий Гёте открыл, что самопознание отнюдь не чисто субъективистский процесс. Личные чувства, страсти, эмоции Эмили Бронте преобразованы в ее произведениях в нечто более значительное и универсальное. Великое таинство искусства в том и состоит, что, исходя из концентрированного личного опыта, художник оказывается способен выразить всеобщую правду. Гений олицетворяет эпоху, но он и творит ее. Магический реализм Эмили Бронте позволил ей возвысить характеры, запечатленные в «Грозовом перевале», над историческим бытом, и это сделало ее роман в известном смысле вечным. С диких вересковых пустошей Йоркшира Эмили Бронте шагнула в бессмертие. Йонкис. «Грозовой перевал». Перевод Вольпин. Глава первая. 1801. Я только что вернулся от своего хозяина, единственного соседа, который будет мне здесь докучать. Место поистине прекрасное. Во всей Англии едва ли я сыскал бы уголок, так идеально удаленный от светской суеты. Совершенный рай для мизантропа. А мистер Хитклифф и я, оба мы созданы для того, чтобы делить между собой уединение. Превосходный человек. Он и не представляет себе, какую теплоту я почувствовал в сердце, увидав, что его черные глаза так недоверчиво ушли под брови, когда я подъехал на коне, и что он с настороженной решимостью еще глубже засунул пальцы за жилет, когда я назвал свое имя. «Мистер Хитклифф?» — спросил я. В ответ он молча кивнул. «Мистер Локвуд, ваш новый жилет, сэр. почел за честь тотчас же по приезде выразить вам свою надежду.